Глава вторая. Простите, произнес Ремки. Не могли бы вы повторить, а то мне послышалось. По возвращению Фарка он, жизнь внешне, казалось бы, пошла своим чередом. Обычные дела и визиты, переговоры с королевскими чиновниками, купцами и своими управляющими. Составление и утверждение планов, прием назначенных и случайных посетителей с просьбами, предложениями, а подчас и требованиями. А еще, конечно же, учеба, пользу от которой Ренки познал на собственной шкуре. Так что Оу Готару почти не приходилось подгонять его. Но над всей этой обыденностью уже витала муза дальних странствий и приключений. Как и всякий молодой, полный сил и любопытства юноша, Ренки был отнюдь не чужд подобной романтики. Мысль о том, что в ближайшее время ему предстоит посетить абсолютно иной материк, те самые легендарные южные земли, где, кажется, каждый камень на побережье был свидетелем подвигов героев или исторических битв, овеянных былинной славой, будоражило воображение. Иная земля, иные люди. Говорят, даже воздух на южных берегах Срединного моря совершенно особенный, как и цвет воды, оттенок травы и земли или листвы деревьев. Нет, Ренки, конечно, понимал, что какого-то невероятного волшебства и чуда от этих земель ждать не стоит. Но, тем не менее, возможность убежать от мелкой бумажной суеты и чиновничьих забот не могли не радовать его. А то, что готовиться к побегу приходилось втайне, только добавляло остроты этим ощущениям. Собственно говоря, для поездки требовалось не так уж и много. Ведь, по словам Готара, Риш Лие ограничил ее длительность всего парой месяцев, а значит, забраться действительно далеко не удастся. А что нужно старым опытным воякам, чтобы прожить эти два месяца? Да всего несколько мелочей. Надежное оружие с приличным огневым припасом, пара смен крепкой одежды и обуви, да малый запас продуктов. Ах, да, оставалась еще одна мелочь, без которой морское путешествие становилось довольно затруднительным. Нужен был корабль. Причем корабль, способный гарантировать относительную безопасность даже в нынешние тревожные времена. И за этим судном приятели, конечно же, обратились к своей старой знакомой, а с некоторых пор и деловому партнеру Адивии Ваксай. «И с какой целью, судари, вы хотите отправиться в Южные земли?» Как бы невзначай поинтересовалась она. Да еще и в такие места, где уважающему купцу трудно найти для себя что-то интересное. «Эх, дорогая Адивия!» — улыбнулся в ответ Оу Готар. «Признаюсь, мы разыскиваем некоторый предмет, к которому я испытываю глубоко сентиментальные чувства. Можно сказать, это привет с моей родины. Как вы верно заметили, для всякого уважающего купца он едва ли представляет особую ценность. Однако мне будет очень приятно его найти. Считайте это моей блажью, а поездку отдыхом от повседневных забот». «Дороговато вам обойдется эта блажь», — заметила Адивия. «Я, конечно, могла бы предложить вам место на одном из судов каравана, который уйдет через пару месяцев к южным землям. Полагаю, он сможет сделать небольшой крюк и высадить вас там, где вы говорили. Однако, боюсь, вернется он за вами не раньше, чем через полгода, а вы хотите обернуться за пару месяцев. Так что единственный вариант – нанять собственный корабль и заранее обречь себя на все риски, связанные с одиночным плаванием. Вы ведь знаете, что недавно с моих верфей сошло судно новой конструкции – клиппер, как вы его называете. Как только оно будет дооснащено и загружено, его надо будет хорошенько испытать И хотя я планировала погонять чайку вдоль нашего побережья, можно пойти на определенный риск и отправить ее к южным землям. Но за этот риск, судари, придется платить из вашего кармана». «Всегда восхищался вашей деловой хваткой», — слегка иронично заметил Оу Готтер. А Ренке вдруг на миг показалось, что в кресле напротив сидит этакая зубастая акула в незатейливом сером платье и шляпке. И он в который раз посочувствовал Лоику Заршаа. «Дружба дружбой, судари, но денежки любят счет», – парировала Адивия. «Однако признаю, что вы, Оу Готтер, как автор проекта Клипера, да и вообще большой покровитель моего торгового дома, вполне можете рассчитывать на немалые скидки. Более того, как ваш друг, я готова, приняв в залог стоимость постройки нового судна, на случай, если оно все-таки погибнет из-за ваших авантюр, покатать вас на нем по цене обычных пассажиров. Но при условии, что и вы не будете возражать, если я воспользуюсь этой поездкой для собственных целей». Естественно, друзья неосмотрительно дали свое согласие. Подвох они учуяли уже после выхода в море. Отплывали еще во тьме, воспользовавшись отливом и ловя последние дуновения ночного бриза. По старой флотской традиции, во время этого ответственного мероприятия все пассажиры, даже такие важные, как военные вожди берега, были загнаны в свои каюты, дабы не мешать команде работать. И вот, когда корабль уже закачался на длинных океанских волнах и капитан дал соответствующую команду, Готтер с Ренки покинули свои каюты, выйдя на длинную узкую палубу, и застали там хозяйку верфи и самой чайки, хорошо знакомую им Адивию Ваксай. «Что вы тут делаете, сударыня?» — воскликнул вместо приветствия Ренки. «И простите, но что это на вас надето? А вы думали, я останусь дома ждать вестей, когда испытывается проект, в который мой торговый дом вложил немалые средства?» — хладнокровно ответила Адивия. «Я сама должна оценить все достоинства этого судна, прежде чем загрузить его трюм дорогими товарами и отправить в дальние путешествия. Однако в одном вы, Оу Готтер, не ошиблись. Действительно, очень быстроходный корабль». «Простите», — произнес Ренки, — «не могли бы вы повторить? О том мне послышалось». «Да-да, судари», — отмахнулась от него Адивия, — «я еду с вами». «Но вы одна на корабле, полном матросов», — возмущенно заявил Ренки. «Это просто неприлично». «Уверена, сударь, вы, в случае чего, вступитесь за меня», — усмехнулась в ответ Адивия, посмотрев на Ренки весьма ироничным взором. «К тому же капитан — мой троюродный дядя. Так что моя девичья честь находится под двойной защитой. Кстати, сударь», — вновь обратилась она к Оу Готтеру, нахально игнорируя сверлящего ее взглядом Оу Ренки, — «эти ваши юбка-брюки и впрямь чудесная затея. Смею надеяться, что они войдут в моду и существенно облегчат жизнь дамам Тоори Даана». «Очень рад, что вам понравилось», — усмехнувшись, ответил Оу Готтер. «Однако, Ренки, не стоит прожигать меня таким возмущенным взглядом. Это вовсе не мое изобретение. Признаюсь, Адивия, вы поставили нас в несколько затруднительное положение. Подразумевалось, что наши поиски будут достаточно тайными». «Об этом, сударь, надо было подумать раньше», — ответила хозяйка торгового дома. «А не плести мне байки про развлекательную поездку». Следующие две недели перехода промелькнули столь же стремительно, как подгоняемая попутными ветрами чайка пересекла закатный океан. «Это воистину потрясающе!» — не уставал ежевечерне повторять капитан Виник, когда все его пассажиры и незанятые на вахте офицеры собирались в кают-компании за традиционным капитанским ужином. «Моя чайка действительно летит над волнами, что и неудивительно при такой-то площади парусов и обводах». «Однако», — обычно вставлял свой скептический довод первый помощник, «стоит все же сначала посмотреть, как судно поведет себя во время шторма. Мачты все-таки кажутся мне слишком высокими для столь узкого корпуса. Опять же, эти ваши дополнительные леселя. А что, если налетит шквал? Матросы просто не успеют убрать все лишние паруса. И нас может опрокинуть. У команды, кстати, и без того полно работы с парусами такой площади. И это сейчас, при попутном ветре. А что будет, когда нам придется идти галсами? Особенности корпуса, более глубокая осадка и характер распределения грузов». Обычно вставлял тут свое слово Оу Готтер, давая начало очередному витку, ставшего уже почти ритуальным спора. Почему-то все, за исключением капитана и Оу Готтера, настойчиво пытались отыскать в корабле какие-то недостатки и ткнуть ими в глаза защитников судна. Даже Ренки, поддавшись общим настроениям, как-то раз заметил, что отсутствие высоких надстроек на баке и корме, обычно использующихся как своеобразные крепостные башни в случае абордажа, будет существенным недостатком. А Адивия Ваксай регулярно жаловалась на уменьшенный объем трюма, что, с точки зрения купца, несколько умаляло ценность корабля. Впрочем, все эти придирки были скорее данью суеверной осторожности, столь присущей морякам, которые боялись перехвалить новое судно и тем самым призвать на него гнев богов. Все без исключения, начиная от сопливого юнги и заканчивая владелицей судна, не смогли не влюбиться в чайку. Едва почувствовали, как дрогнула палуба у них под ногами, когда поймавшее ветер всеми своими многочисленными парусами судно начало разрезать океанские волны с невиданной ранее скоростью. Трансокеанский переход, обычно занимавший от 3 недель до 1,5 месяцев, был совершен меньше, чем за 2 недели. И чайка едва ли не взбрыкнула, когда пришлось притормаживать ее перед знаменитым мостом Аиутиеков, скоплением мелей и островов, по которым когда-то, согласно легендам, этот древний народ переходил с материка на материк Аки-Посуху вместе со скотом и груженными всем племенным скарбом повозками. Сейчас вода стояла намного выше, что делало подобный переход невозможным. Место это, также именуемое воротами, ибо пропускало корабли из океана в Срединное море, славилось своим коварством, потому как мели имели свойство мигрировать под влиянием течений, приливов и отливов. Так что на одном из островов возле моста Аиутиеков пришлось брать лоцмана. Благо народ в здешних краях зарабатывал этим ремеслом на протяжении нескольких тысяч лет, а у капитана Вии Нига имелось немало знакомых и, главное, надежных людей, досконально знающих расположение каждой песчинки на здешнем участке пути. Сутки с небольшим перехода, и вот, наконец-то, оно. То самое знаменитое Срединное море, овеянное легендами, воспетое в былинах, и столь плотно вошедший в мифологию сотен народов, так или иначе связавших свое происхождение со Старой Империей. На этих берегах зарождались жизни и цивилизации. По этим волнам пробежали первые лодки и корабли, которые проложили затем дороги по водным гладям к самым дальним осколкам земной тверди, разбросанными богами по бесконечному океану. И едва ли можно было найти в истории былинного героя, который бы не покорял эти воды на кожаных лодках во времена глубокой старины или на могучих кораблях куда более позднего периода. Нанятый лоцман, видимо, подрабатывающий еще и гидом, только и успевал тыкать руками в едва заметные островки, а то и просто в участки воды, указывая заинтересованно слушающим его пассажирам места знаменитых сражений и происшествий, или называя имена тех, кто проходил когда-то мимо тех вон скал или сел на мель, которая тут тогда была. Вода в Срединном море и правда была какого-то особенного оттенка, насыщенно голубого цвета и с совершенно своим особым запахом, Ренки не был разочарован. Правда, ветер стал часто менять свое направление, что и неудивительно, ведь чайка сейчас шла вдоль побережья южных земель. Впрочем, хоть это обстоятельство и стало очередным испытанием мореходных качеств нового корабля, однако не смогло всерьез задержать путешественников. Не прошло и 5 дней, как они достигли пункта назначения. Гаар и Иска, что в переводе с одного из древних диалектов означает «кривая речка». С каким-то особым удовольствием провозгласил Оуготор, широко обводя рукой раскинувшийся вдоль побережья городок. «Не обращайте внимания, что сей городишко на первый взгляд кажется унылым захолустьем. В сущности, это очень древнее поселение, и у меня есть весьма веские причины считать, что появилось оно тут еще в доимперский период». «Если древность, с вашей точки зрения, особое достоинство?» Ядовито вставила присутствующая тут Адивия Ваксай, которая с большим сомнением разглядывала пыльные крыши и ветхие мостки вполне обычного рыбачьего поселка. «То, скорее всего, у данного, как вы весьма удачно выразились, городишки, это достоинство, похоже, единственное. Не понимаю, чем он вам так приглянулся? Тут нет ни нормальных товаров, ни рынков, ни того, на чем вообще стоило бы задержать взгляд». «Эх, Адивия!» Укоризненно покачал головой в ответ на эти слова Оуготор, сохраняя, впрочем, на лице слегка дурашливые и несерьезные выражения. «Между прочим, вам это место должно быть особенно интересно. Ведь тут когда-то располагалась одна из самых древних верфей в этом мире». «Никогда ни о чем подобном не слышала», — фыркнула в ответ Адивия Ваксай. А стоявший рядом капитан Виник подтвердил ее слова энергичным кивком. «С чего вы это взяли?» «Из самых, что ни на есть, достоверных источников», — усмехнувшись, ответил Оуготор. «Вы даже не поверите, если я вам скажу, что это за источники. А впрочем, сейчас это и не важно. Слышал, что где-то в окрестностях этого Гаар и Иска есть некий храм, который бы мне очень хотелось осмотреть». «Неужели настолько хотелось осмотреть?» — продолжила иронизировать Адивия. «Что ради этого вы пересекли океан и половину Срединного моря?» «Именно настолько», — подтвердил Оуготор. И на сей раз голос его звучал так серьезно, что даже острая на язык владелица торгового дома не решилась оставить последнее слово за собой. «Именно настолько». «Мне это тоже не нравится», — заметил Кинша, кивнув на пылящий позади них караван. «Сдается мне, при желании они уже давно могли бы нас обогнать, только почему-то этого не делают». «Угу», — поддержал его Дроуд. «Между прочим, у наших носильщиков такие рожи, что, как бы это сказать, чем-то уж очень знакомым повеяло». «Да какие это носильщики?» — буркнул в ответ Гаарс. «Уж можете мне поверить, и 3 часов еще не идем, а у половины из них уже плечи сбиты. Уж я-то такие вещи сразу вижу». «Паршиво», — подвел итог совещания Оуготор. Носильщиков с проводниками, собственно говоря, нанял он сам, так что и вина за происшедшее всецело лежала на нем. Другое дело, что в таком маленьком городишке выбор был, прямо скажем, невелик. И эти-то не больно рвались подработать, сопровождая малопонятных, но явно богатых чужеземцев к какому-то давным-давно заброшенному храму, где, как туманно выразился наниматель, возможно, надо будет немного покопать. Большинство жителей города были рыбаками или трудились на коптильнях, обрабатывая ежедневный улов. Так что Оуготору еще пришлось побегать по местным кабакам нанимая тех, кто поможет найти дорогу, а заодно и перетащить на нужное место кое-какие вещи вроде лопат, мотык, палаток и котлов, необходимых, чтобы разбить лагерь и заняться раскопками. Лица нанятых работяг самому Готару тоже показались достаточно бандитскими, но от кабацких завсегдатаев иного ждать и не стоило. Пришлось брать, что дают. И тем подозрительнее был караван, вышедший из городишки практически сразу за их экспедицией и продолжавший упорно следовать за ними. И это несмотря на то, что караванщики, передвигавшиеся на верблюдах и лошадях, легко могли обогнать команду Готара. Как показало совещание, друзья разделяли его тревоги и опасения. «Может, нападем первыми?» – предложил было Ренке. «На кого?» – устало спросил Оу Готар. «Перебьем своих проводников, а потом и идущих следом караванщиков? Тогда о спокойных поисках точно можно забыть. Придется просто удрать обратно в Тоуридаан. Местные власти, мне, конечно, не кажутся особо расторопными. Однако подобное злодейство едва ли спустят с рук. Еще и Адивия увязалась за нами. Как это не вовремя!» Ренки скромно воздержался от возгласов вроде «Я же говорил! Я же предупреждал!» «Однако и терпеть такое нам не следует», — подвел итог Готар. «Сделаем вот что». Кто бы только знал, как осточертело Дикиику переть этот чертов сверток. Даже если забыть о том, что потомку некогда сильного и благородного рода вообще недостойно изображать из себя какого-то там носильщика. Эти тяжеленные лопаты да кирки, которые зачем-то тащил с собой проклятый чужеземец, уже изрядно отбили всю спину. Но обещанные деньги манили, заставляя переносить и унижение, и боль. Стертые плечи соднили немилосердно. Да и столько терпеть нужду, полгода заливая тоску отвратительным вином в задрипанном рыбацком городишке, чтобы сорвать все предприятие в последнюю минуту из-за подобной слабости. Говорят, чужаки эти опасны. Судя по оружию и сноровке, это и правда так. Однако свои же товарищи опаснее втройне, особенно если испортить все дело, начав раньше времени. Так что стоило потерпеть еще денек, а уж потом в волю отыграться на своих нанимателях. Дигиик еще раз подкинул проклятый тюк в надежде поудобнее распределить груз и начал с ненавистью сверлить глазами спину идущего впереди человека. Здоровенного громилы с мушкетом на плече и бериндейкой через грудь, которой подвешена сумка для пуль и пороховой рог. А еще у него имелся приличных размеров тесак на поясе, штык и пара заткнутых за этот самый пояс пистолетов. Всю свою амуницию громилы несет довольно привычно. Ничего лишний раз не звякнет и не собьется в сторону. Сразу видно – бывалый воин. Но Дигиик его не боялся. Все эти солдаты хороши на поле боя, особенно в строю. Да чтобы какой-нибудь балбес-командир стоял рядом и выкрикивал команды. Он Дигиик. В свое время и сам хлебнул такой жизни. И даже не один раз. Особенно по молодости, когда нанимался в армии разных там правителей. Теперь он поумнел. Воткнуть кинжал в спину куда как легче, чем обмениваться залпами, столкнувшись грудь в грудь с противником, или пытаться проткнуть штыком брюхо стоящего напротив человека. Так что, когда придет нужный момент, этот обвешанный оружием дылда умрет, даже не поняв, что его убило. А Дигиик потом заберет себе его дорогое оружие, одежду, сапоги и то золотишко, что наверняка имеется в карманах да сумках. «Есть тут и еще что забрать», – подумал Дигиик, бросив взгляд чуть в сторону. И под этим чем-то он вовсе не подразумевал единственную во всем их караване лошадку, к которую смогли нанять в небогатом Гаар и Иска чужаки. Он имел в виду ту особу, которая сидела на лошадке. Не совсем в его вкусе. Он предпочитал попухлее. Но после почти полугода сидения в каком-то поганом городишке, где даже с местными жилистыми рыбачками толком развлечься было нельзя, эта девица представляла собой весьма лакомый кусочек. Позади раздались крики и какой-то шум. Диегиик обернулся. Длинный белобрысый мальчишка, корчивший из себя жутко благородного, что-то надменно выговаривал одному из носильщиков. «Придурок! Знал бы, кого пытается поучать, небось сразу бы поубавил спеси. Даже сам Диегиик едва ли стал бы связываться с этим полубезумным горцем с верховьев реки с непроизносимым именем, что прибился к их отряду еще в позапрошлом году. Ну вот, как и следовало ожидать, горец скинул поклажу со спины и, выхватив из-за пояса длинный кривой тесак, набросился на белобрысого. Что ж, не он, Диегиик, это первым начал. Но ситуация складывается так, что заканчивать, видать, придется ему, потому что додумать Диегиик не успел. Едва он сбросил свой тюк с плеч и попытался достать спрятанный в складках одежды пистолет, тот самый рослый уволень, непонятно как оказавшийся у него за спиной, ударил его прикладом мушкета точно чуть ниже затылка. Да так ловко, что мгновенно перебил позвонки. Затем здоровяк примкнул к мушкету штык и побежал дальше, туда, где уже кипела схватка. Готар оказался совершенно прав. Этот диковатого вида парень и впрямь отличался буйным нравом, так что спровоцировать его было несложно. Едва только военный вождь берега Оудар Эека подошел к нему во всем величии своего положения и начал выговаривать за недостаточное старание, тот взорвался, подобно брошенному в костер бочонку пороха. Ошибся Готар только в оценке его боевых возможностей, как, впрочем, и сам Ренки. Парень оказался необычайно быстр и ловок. И, пожалуй, будь за плечами военного вождя неудобный мешок, подаренный Гасиигом, а обычный ранец и длинный кривой кинжал, мгновенно выхваченный противником из-за пояса, полоснул бы не по воздуху перед лицом жертвы, а точно по горлу. Но Ренки успел в последний момент увильнуть чуть в сторону, подбив руку противника в бок, и даже отскочить назад и выхватить шпагу. Однако наличие у соперника клинка, чуть ли не в два раза длиннее, чем кинжал, взбешенного парня не остановило. Он бросился вперед, и Ренки, несмотря на все свое мастерство, ничего не мог противопоставить его напору, скорости и ловкости. Лишь спустя минуты три жаркой схватки кончик его шпаги смог найти брешь в бешеном мелькании изогнутого клинка, прервав карьеру этого весьма перспективного бойца. Затем Ренки скинул свой мешок, чтобы броситься дальше в бой, но все уже было кончено. Все семь носильщиков, решившихся ввязаться в драку, были мертвы. Еще один, сбросивший свою поклажу, но так и не осмелившийся вступить в схватку, стоял на коленях. Чуть в стороне, едва держась на ногах, находился проводник, сжимающий поводья лошадки Адивия Ваксай. А сама Адивия и сопровождающий ее штурман Чайки, тоже какой-то дальний родственник, с открытыми от удивления ртами и бледными лицами, взирали на результаты внезапно вспыхнувшего побоища. «Долго же ты возился!» — без всякого упрека констатировал Оуготар победу Ренки. «Серьезный малый был!» «Угу», — подтвердил тот. «Будь у него в руках нормальная шпага, даже не знаю, чем бы все дело кончилось». «Судари!» — раздался голос Адивии, в котором, несмотря на усилия девушки, все же явственно чувствовалась дрожь. «Не могли бы вы объяснить, что, собственно, тут произошло?» «Боюсь», — любезно ответил Оуготар, «об этом нам стоит расспросить наших спутников». «Всеми богами клянусь вам, сударь, я этих знать не знаю!» Заверял проводник, и губы его подрагивали от страха. «Это вообще не из наших. Сами посмотрите, видно, что они с реки пришли или еще откуда с запада. А я ж ведь простой пастух, меня тут каждый знает!» Ренки внимательно присмотрелся к проводнику и чуть кивнул, как бы соглашаясь с приведенными доводами. У этого типа было обветренное лицо степняка, напоминающее лица коренных жителей Зарданского плоскогорья. Другие же были похожи на жителей плодородных равнин Фааркаона. Да и Готар рассказывал, что нанял его намного раньше, чем остальных, по рекомендации портового чиновника. «Забавно», – задумчиво сказал Готар, допрашивавший второго пленника. «Похоже, эти ребята поджидали тут именно нас. А я-то, признаться, надеялся, что они обычные разбойники. И да, тот караван тоже идет по нашу душу». «Будем драться», – не столько спросил, сколько предложил Ренки. «Опасно», – покачал головой Оуготер. «Нас всего шестеро, причем Киншаа слегка не уберегся, прокололи плечо, а их там, на первый взгляд, десятка три будет. Да и местность не слишком подходящая. В два счета окружат и перестреляют. Кстати, а что твой?» «Говорит, что ни при чем», – пожал плечами Ренки. «И мне кажется, что не врет». «Всеми богами!» – запричитал проводник. «Отпустите, судари, к деткам. У меня ведь их шестеро. До конца жизни за вас письмена в храм носить буду и им завещаю». «Пастух, говоришь?» Оценивающе, глядя на проводника, сказал Оуготер. «Значит, эти края хорошо знать должен. Ладно, проверим. Для начала мне нужно место, где можно укрыться хотя бы на время. И желательно поближе к морю». «Старый ручей, там, вон!» Закивал головой проводник, указывая куда-то на восток. «При нем хутор рыбацкий есть, а рядом сарай, где рыбаки во время сезона штормов лодки прячут. Самое скрытное место!» «Тогда скажешь нам, как его найти, а сам проведешь несколько моих людей вдоль берега обратно в город, но так, чтобы их с дороги не заметили. Сделаешь, как надо, заплачу в 10 раз больше, чем сговорились. А коли дурить вздумаешь, судьба этих вот...» Готар указал на валяющиеся вокруг трупы. «Тебе за счастье покажется».